сердце и сильнее, небеса и сомнения. Но сияние обрушится вниз, станет твоей судьбой. Но сияние обрушится вниз, станет твоей судьбой. Спят планеты и яблоки, спят тревоги и радуги. Но сияние обрушится вниз, станет твоей душой. Но сияние обрушится вниз, станет твоей душой. Зверьки и растения, небеса и сомнения. Но сияние обрушится вниз, станет твоей землей. Но сияние обрушится вниз, станет самим тобой.